Неделя третья. Питаться здорово и вкусно. Забудь на время о похудении вообще. Твоя задача – заняться своим здоровьем, тонусом, самочувствием. Кажется, что это скучно. Не так интересно, как искать новую диету, чтобы все есть и худеть. А ты попробуй. Твоя новая цель – быть здоровой и полной сил. Инструменты, которые вы получите в этой главе, не сделают в одночасье вашу систему питания идеальной. Для этого нужно время и желательно постоянные консультации со специалистом. Но эти 5 инструментов помогут заметно оздоровить рацион или подкрепят уже достигнутые на этом пути. В системе сбалансированного питания я обучалась у автора методики «Сытая стройность» Светланы Стрельниковой, врача, эксперта по диетологии Российского общества антивозрастной медицины. Познакомиться с методикой вы можете по книгам Светланы Стрельниковой «Волшебная кухня», «Как самой занятой женщине быть стройной и вкусно кормить всю семью», «Стройной стать, стройной остаться», 5 практических ключей к сытой стройности. Я сертифицированный специалист в методике «Сытая стройность» и охотно делюсь с вами знаниями, проверенными на практике. Аффирмации недели. Перепишите аффирмации недели от руки на отдельный листок и читайте утром после пробуждения. Вы можете придумать и собственные аффирмации на основе тех фраз и инсайтов, которые вас вдохновят. Я питаю свое тело здоровой пищей. Мне нравится есть хорошую еду, которая полезна для моего здоровья, питает и насыщает меня, дает силы. После пробуждения стакан чистой воды наполняет меня энергией для нового дня. Я выбираю для завтрака, обеда и ужина вкусные и полезные продукты. Я готовлю их с удовольствием и ем все свои блюда не спеша, медленно, наслаждаясь каждым кусочком. Мне нравится вид, запах и приятные ощущения от вкусной и здоровой пищи. Мне нравится легкость и комфорт после еды. Я могу есть все, но выбираю именно то, что нравится мне и полезно для моего организма. Игра. Беседуем со своим чувством голода. Эту практику рекомендую попробовать в воскресенье и возвращаться к ней в течение недели. Будем изучать собственный голод. Зачем? Затем, чтобы разобраться в своих чувствах по отношению к еде. В мире, когда у большей части человечества отпала нужда охотиться за бизоном, чтобы пообедать, под голод, желание перекусить, маскируются другие чувства и желания. Но нам не досуг с этим разобраться, проще съесть что-нибудь вкусненькое и так заглушить зуд нереализованных желаний. Это входит в привычку, мы уже не чувствуем просьб собственного тела «отдохни» или «дай мне воды». Закидываем в рот бутерброд, получаем минутное удовольствие, вроде бы отпустило и понеслись дальше. В любое время доступная еда, перекус, становится эдаким универсальным исполнителем желаний. Не буду обращаться к вопросам психосоматики, это отдельный разговор о том, как подавленные желания отражаются на нашем теле. Сегодня и задача проще. Воспользуемся тем, что голос тела не исчезает совсем. При желании его можно услышать. И попытаемся прислушаться. Для этого, как только в течение дня возникнут мысли «надо поесть» или «хочется чего-нибудь вкусненького», остановитесь на минутку, задайте себе следующие вопросы. Первый. Насколько я голодна? Мысленно представьте шкалу от 0 до 5, где 0 – чувство, что переела, 1 – просто сыта, 2 – не голодна, но хочется чего-нибудь съесть, 3 чувствую легкий голод, 4 голодна, желудок пустой, 5 очень голодна, готова съесть что угодно. Примерно оцените, сколько баллов вы дадите своему чувству голода в настоящий момент. Если вы оценили чувство голода на 4 или 5, поешьте, стараясь избегать вредной пищи. Об этом дальше. Если оценка от 0 до 3, то задайте себе следующие вопросы. Второй. Чего я на самом деле хочу? Третий. Что доставило бы мне такое же удовольствие, как перекус? Чем его можно заменить? Последние два вопроса связаны. Не всегда легко найти ответ на вопрос 2, особенно если вы давно не обращались к потребностям своего тела. Поможет уточняющий вопрос 3. Не спешите. Прислушайтесь к себе. Дайте время, ведь вы занимаетесь самым важным делом на свете. Слушайте себя, главную персону в вашей жизни. Если приложите усилия и продолжите задавать себе эти вопросы каждый раз, когда возникает желание поесть, вас ждут удивительные открытия. Например, за порывом купить по пути с работы пирожок в сомнительной лавке «Домашняя шаурма» может оказаться целых 3 желания. «Хочу домой», «Устала идти», «Хочу присесть», «Прилечь», «Хочу чего-нибудь горячего». Представьте, как сейчас придете в свою уютную квартиру, дадите себе немного времени, чтобы заварить вкусный чай и выпить его с удовольствием в мягком кресле. Скажите пирожку «Прощай» и «Спасибо за то, что помог мне разобраться с собственными желаниями». А бывает так, что через ложное чувство голода тело, наоборот, подает сигнал о том, чего ему не хочется. Знакома ситуация, когда один лишь взгляд на экран компьютера на работе вызывает неудержимое желание срочно выпить кофе, лучше с пирожным. Поэтому в ответе на вопрос 2 учтите и такой вариант. Как инструмент, 3 вопроса способны помочь и с другими зависимостями, такими как курение и пристрастие к алкоголю. Иногда думаю, удивительно, что вообще в современном мире остались люди без вредных пристрастий. Видимо, у них есть природный дар слышать запросы своего тела, и поэтому нет нужды исполнять желания с помощью суррогатов. Инструмент 3.1. Понедельник. Определяем режим питания. У нас здесь практикум, поэтому не пишу о пользе режима, хотя ей посвящена масса научных исследований. Определенно, разумное питание по режиму еще никому не навредило, поэтому пробуем. Что будем делать? Составим свой режим приема пищи и будем его придерживаться всю неделю. Для этого воспользуемся следующими рекомендациями по оптимальному графику питания в соответствии с биологическими ритмами организма. Завтрак с 6:30 до 9, обед с 12:30 до 14 часов, ужин оптимально до 19 или не позднее, чем за 3 часа до сна. Если вы поздно встаете, старайтесь завтракать не раньше, чем через час после подъема. Если очень поздно ложитесь, ужинайте не позднее 21:00. Если вы работаете ночью, запланируйте поздний ужин и ранний завтрак. Исключение из этого графика составляют случаи, когда врач прописал вам определенный режим питания. Ваша задача на этой неделе — не просто придерживаться режима. Будем искать его лучший вариант, который зависит от таких, например, вещей, как график работы. Вы можете добавить несколько перекусов, но впишите их также в свой график в одно и то же время. Освободимся от нехорошей привычки что-то все время жевать, если уж она к вам привязалась. Инструмент 3.2. Вторник. Убираем лишнее, замена продуктов. «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное», говорил герой известного мультфильма. Вот так же и с едой. Чтобы съесть что-нибудь неполезное, нужно его сначала купить. Если в вашем холодильнике или кухонном шкафу хранятся карамельки, то рано или поздно они будут съедены. Поэтому путь к здоровому питанию проходит через полезный набор продуктов в холодильнике. Что будем делать? Избавляться от вредных продуктов и заменять их полезными. Сразу оговорюсь, что при наличии хронических или иных заболеваний надо проконсультироваться по набору продуктов питания с врачом. Нам нужно уделить 1-2 часа на полную ревизию. Выбирайте, с чего начать. С холодильника, полок для сухих и сыпучих продуктов или с кладовки, забитой запасами чипсов на случай прихода гостей. Особую сложность для тех, кто любит здоровое питание, может представлять прием гостей. Я предпочитаю встречаться с друзьями и приятелями в кафе, и там заказываю для себя по возможности легкую здоровую пищу или напитки. Но если вы гостеприимны, то продумайте заранее варианты питания для таких вечеринок. Допустим, купить чипсы и снеки для гостей непосредственно накануне встречи. Или заказать всем суши. Все неполезные продукты складываем в подготовленные коробки. Заранее подумайте о том, куда передавать продукты, от которых избавляетесь. Например, на корм птицам и животным в зоопарке. Расхламление проводим в 6 этапов. Первое. Убираем сахар и продукты, содержащие сахар, в явном виде. Даже без сахара поначалу непривычно. Но если вы решительно настроены изменить свое питание к лучшему, постарайтесь избавиться от добавленного сахара в своем рационе, хотя бы постепенно свести его потребление к нулю. Тягу к сладкому можно компенсировать кусочком черного шоколада, 80% и более, фруктом, 2-3 финиками, чайной ложкой меда. Есть медленно. Смаковать. К сахаросодержащим продуктам относим сладкие йогурты с наполнителями. Оставляем натуральные и греческий йогурт, джемы, соки с сахаром и, конечно, конфеты, печенье. Второй этап. Этот пункт может оказаться самым болезненным. Убираем все продукты в виде полуфабрикатов. Рыбные палочки, котлеты, порошок для картофельного пюре и так далее. Да, полуфабрикаты прочно вошли в наш рацион, ведь это так удобно. И вкусно к тому же, но, увы, у них есть несколько очень неполезных свойств. А. В их состав обычно входят красители, усилители вкуса, сахар или подсластители, искусственные добавки, нежелательные растительные масла. Б. Они создают мнимое чувство насыщения. Через полчаса ты уже вновь голоден. Хорошая весть состоит в том, что к нездоровым полуфабрикатам мы не относим свежие или натуральные замороженные продукты, фрукты, ягоды, овощи, наборы для салатов, бульоны. Если вы любите быструю еду, готовьте собственные заморозки. Чтобы понять, полезен полуфабрикат или нет, ориентируйтесь на то, что мы готовим из натуральных продуктов. Не порошок для картофельного пюре, а настоящий картофель. Не замороженная паста с сыром и консервантами, а натуральные макароны из твердых сортов пшеницы и сыр. Изучите состав полуфабрикатов, которые вызывают у вас вопрос, и примите решение. Создайте собственные полуфабрикаты и готовьте из них при отсутствии времени. Третий этап. Убираем маргарины и спреды. Далее расскажу о том, какие масла нужны для здорового питания. Четвертое. Говорим «прощай» фабричным соусом и кетчупом. Исключение. Соус песто, соевый и японский рыбный соус. Пятый этап. Консервированные продукты в масле и заправках тоже нам больше не нужны. Оставляем лишь консервы в собственном соку. Шестой этап. Расстаемся с пшеничной, ржаной, ячменной выпечкой. Все эти продукты содержат глютен, а мы научимся готовить собственную безглютеновую выпечку на основе миндальной, гречневой, льняной муки. И заполняем полки полезными продуктами. Первые. Полезные масла для приготовления пищи. Оливковые, топленое сливочное масло, кокосовые. Масла не храним в пластиковой упаковке, только в стеклянной или жестяной. Второе. овощи. Все виды капусты. Сладкий перец, тыква, огурцы, кабачки, лук, чеснок и другие. Можно в замороженном виде. Предпочтение отдаем тем, что растут под землей. Третье. Фрукты. Лимоны, грейпфрут, авокадо, зеленые груши, яблоки, бананы и другие. Правило одно. Берем их в небольшом количестве, по одной-две штуки. Четвертое. Ягоды. Любые, можно замороженные. Пятое. Зелень. Сельдерей. Листовые салаты и салатные миксы. Проростки. Можно в замороженном виде. Шестое. Жирные молочные и кисломолочные продукты. Сливочное масло. Жирные сыры. Седьмое. Мука. Миндальная, кокосовая, льняная, гречневая, конопляная. Выбирайте на свой вкус. Восьмое. Яйца любые. Дополнительные продукты и приправы. Разрыхлитель для выпечки. Псиллиум. Не обязательно, но полезно. Протеиновый порошок, по желанию. Яблочный уксус. Семена чиа, кунжут. Для напитков и смузи. Качественный кофе, цикорий. Порошок какао, зеленые и травяные чаи, кокосовые или миндальное молоко. Для перекусов – урбеч, ореховая паста, натуральные орехи, сушеные семена подсолнечника. Соль морская или гималайская, приправы. Составьте свой список полезных продуктов, которые вам нравятся. Подумайте, вместо каких сладких, мучных изделий, полуфабрикатов или консервантов, вы будете их использовать. Инструмент 3.3. Среда. Пьем воду. О том, что нужно пить чистую воду, говорено-переговорено, но всем ли удается следовать этому правилу? Что касается пользы, большое впечатление на меня произвела книга Фирайдана Батманкилиджа «Ваше тело просит воды». В ней строго научно объясняется, почему многие болезни или недомогания связаны с элементарной нехваткой воды в организме. Тем не менее, далеко не все ученые считают, что воду можно и нужно пить в неограниченном количестве. Общие рекомендации можно свести к следующему правилу расчета индивидуальной нормы. Мое количество воды в сутки равно 30 мл умножить на 1 кг веса минус 1000 мл. Усвоение влаги из окружающей среды кожей плюс жидкость, полученная из пищи. Определить, достаточное ли количество воды мы пьем, можно по цвету мочи. Светлое будет свидетельствовать о том, что воды в организме достаточно. К сожалению, даже самая убедительная книга не привьет нам полезную привычку в одночасье, хотя иногда так бывает. Сегодня мы заложим надежную основу для такой привычки. Что будем делать? Две простые вещи. Первое. Введем в свой распорядок утренний гайд, инструмент 1.3. Утреннюю воду натощак. Объем 1-2 стакана, 250-500 мл. Я добавляю в свою воду лимон или столовую ложку натурального яблочного уксуса. Но вам рекомендую решить этот вопрос со своим врачом. Второе. Составим расписание приемов воды, распределив их равномерно, но не позднее, чем за 2 часа до сна и за полчаса до приема пищи. К примеру, при моей норме 1,3 литра чистой воды в сутки, мое расписание 6 часов 10 минут, большой стакан 300 мл, 11.30, 1 стакан 250 мл. 15.00 – 1 стакан 250 мл. 17.00 – 1 стакан 250 мл. 19.30 – 1 стакан 250 мл. Как видите, вовсе не обязательно соблюдать равные интервалы. Подстраивайте приемы воды под свой распорядок и время приема пищи. Главное, чтобы это расписание было удобным и вообще было. Поставьте напоминалки на телефон. Немного времени, и прием воды войдет в привычку. Знаете, что будет наградой? Вскоре вы начнете получать удовольствие от чистой воды и, главное, чувствовать жажду. Да-да, То самое почти забытое детское чувство. Чего мне хочется? Водички попить. Инструмент 3-4. Четверг. Готовим смузи. Если вы смотрели американский сериал «Элементарно», где Люси Лью воплощает образ женщины-детектива Джоан Ватсон, то могли обратить внимание на одну деталь. А именно, на экране Люси периодически делает в миксере полезные смеси, и, кажется, все 7 сезонов сериала питается только этим. Вообще-то на одних смузи не проживешь, но я считаю их универсальным блюдом на все случаи жизни. Коктейли из полезных продуктов выручают меня, когда нужен легкий и полезный завтрак перед тренировкой или быстро перекусить. Хорош смузи и вечером, как легкий ужин, который быстро усваивается. Также смузи, упакованные в банку, можно брать с собой на работу или в поездку в качестве одного из приемов пищи. В общем, если не знаете, чего бы съесть полезного, сделайте смузи. Лучшее качество этой смеси состоит в том, что правильно приготовленная, она быстро насыщает организм полезными веществами. Вот три главные правила приготовления качественного смузи. Составляем смесь из 4 частей. Основа, белок, хорошие жиры, клетчатка. В состав правильного смузи включаем не более 5-7 ингредиентов из пункта 1, иначе получится, что было под рукой. Микс должен быть привлекательным по виду. Смешиваем продукты одного или похожих цветов. В рецепте правильного смузи 4 составляющие. Это первое, основа, на выбор, растительное молоко или сливки. Не используем коровье или козье молоко, так как оно может свернуться. Жирный кефир, греческий йогурт, зеленый чай, охлажденный травяной чай, свежевыжатый овощной сок, овощной бульон, вода. Второе, белковые продукты на выбор, протеиновый порошок, сухие грибы, бобовые, фасоль, горох, чечевица, спирулина, хлорелла, конопляная мука. Третье. Полезные жиры на выбор. Орехи, растительное масло, кокосовый крем, какао, семена чиа, подсолнечник, кунжут. Четвертое. Клетчатка на выбор. Псиллиум, готовая клетчатка, овощи, ягоды, фрукты, отруби, брен, кроме пшеничных и кукурузных. Свой любимый утренний смузи я делаю из ягод, обычно клубника или смородина, кокосового молока или греческого йогурта, добавляю масло авокадо или льняное и немного конопляной муки. Смешать миксером и посыпать семенами чиа. Пробуйте, это вкусно! Инструмент 3-5. Пятница. Составляем здоровое меню. Остался самый важный шаг, который поможет нам собрать все 5 инструментов. Что будем делать? Составим меню на неделю. Если вы работаете в будние дни, можно начать меню с воскресенья. Тогда у вас будет суббота, чтобы купить нужные продукты. Если у вас свободный график, выбирайте удобный вам интервал. Для здорового меню используем 2 правила. Первое. Каждый ваш завтрак, обед и ужин должен содержать белки, жиры, полезные углеводы, овощи. Не скупимся на зелень и полезные приправы, такие как куркума, имбирь, свежемолотый перец. Второе. Ваша порция не должна быть безразмерной, так как выходить из-за стола лучше всего с легким чувством голода. Ориентир по количеству жиров, белков, углеводов. Белки, например, мясо, рыба, яйца. Кусок размером 1-2 ваших ладошки. Жиры. Масла, жирная рыба, сало. По объему, размеру 1-2 больших пальца. Полезные углеводы. Каши, фрукты. 1-2 горсти. Овощи. Объем в 1-2 кулака. Научиться составлять здоровые и приспособленные к вашему стилю жизни меню – это уже решительный шаг к здоровому питанию. Соблюдать его – это второй шаг. Эти шаги как минимум освободят вас от мучительных раздумий на тему, чего бы приготовить на ужин и чего бы такого съесть. А как же наши домочадцы, которые не собираются отказываться от вредной еды? Я долгое время готовила отдельно для себя и для мужа, пока он не распробовал вкус большей части блюд из моего меню. Питаться здорово совсем не значит невкусно. Подводим итоги, строим планы. На этой неделе мы пробовали 5 инструментов, которые делают наш рацион более здоровым. Это задел для дальнейшего движения к правильному питанию. Вот что можно делать дальше. Продолжайте прислушиваться к своему чувству голода. Вскоре вы научитесь слышать его сигналы и понимать, что именно вам сейчас нужно. Придерживайтесь своего режима питания. Если он становится неудобен, корректируйте. Если сорвались, просто вернитесь к режиму. Перед походом в магазин составьте список полезных продуктов, которые надо купить. Откажитесь от сладостей, мучного и других вредностей, так как они непременно будут съедены. Не забывайте про воду, особенно про утренний стакан чистой воды натощак. Свою норму можно налить в бутылочку и выпивать за день. Составьте любимые рецепты смузи. Пусть в вашем холодильнике всегда будут компоненты для их приготовления. Составляйте меню и список продуктов на неделю или на другой удобный вам период. Тогда не придется тратить энергию на решение вопроса, чего бы съесть полезного. В субботу подведите итог. Просмотрите свои заметки за неделю, отметьте инсайты и составьте меню на неделю, если вы работаете не дома. А в воскресенье готовимся к неделе физической активности.